Глава 51. На камнях у водопада лежит мертвый Эд Хартли. Брызги летят на бледное, залитое лунным светом лицо, как летели они на лицо Натали Скьюз, как летели на разложившееся лицо Элизы Тьяк 150 лет назад. На этих камнях должна была лежать и я, но я там не лежу. Вы сможете подняться? Я найду веревку, Майлз. Не надо, попробую сама. Сдвигаюсь левее, нахожу не слишком скользкий камень, в который можно вцепиться. Медленно подтягиваю тело, нащупываю ногой выступ. И тут во второй раз за эти несколько недель чувствую, как сильная рука Майлза Тьяка в буквальном смысле тянет меня прочь от смерти. Со стоном он втаскивает меня на край скалы. И вот мы сидим в стороне от обрыва на безопасной твердой земле. Мы молчим. Смотрим на море. Отражение луны, проспект, мощенный оловянными булыжниками. Ночь удивительно красива. Холодно, ясно и невыразимо чудесно. Наконец Майлз произносит: «Никто не узнает, почему». «Никто не узнает. И прежде всего Грейс». Майлз обнимает меня. И в этом жесте есть что-то бесконечно родственное. И я думаю, а мы ведь и правда родственники. Воды Балду изводят нас обоих призраками, которых не существует, а теперь нас будут преследовать призраки реального. Того, кто внизу. Я заберу ружье, брошу в шахту. Да, правильно. Еще один несчастный случай, говорит он. Согласны? Он решил прогуляться. Всем известно, какие это опасные места. Майлз сухо усмехается. Здесь действительно опасно. Что с Грейс? Все нормально. Она с Сэмом. Немного напугана, но с ней все хорошо. Я увидел вас и Эда из окна и вызвонил Сэма. Правильно. После некоторого молчания Майлз говорит: как стыдно, что я целый год пил как дурак. Я же все знал. Натали приходила ко мне за неделю до смерти. Я знал и про Эда, и про всю эту историю, но я думал, что оберегаю Грейс. Думал, что так и надо поступить. Да еще и испугался. Думкоп. Я обнимаю его. Мы сидим и смотрим на луну. Но потом вы все исправили.